Рассчитываю на ваши добрые отношения к ней». Насколько я понял, бегло считав эмоциональный фон членов команды, негатива такое сообщение не вызвало. Психолог же что-то произнесла, и Гертайни тут же перевела. Гертруана говорит, что ее можно привлекать к работам. Да и вообще, она хотела бы войти в состав экипажа с официально заключенным контрактом на 3 или 5 полетов. «Отказ. У меня собрались лучшие из лучших, и право войти в состав команды «Комара» еще нужно заслужить». Я передал гостью на попечение подошедшей помощницы Гертули Нетар, после чего выслушал доклад суперкарго «Авантоя» о том, что контейнеры для срочной доставки размещены в грузовом отсеке, отцентрированы и надежно закреплены. «Капитан, поверь моему опыту, это какие-то беспредельщики или контрабандисты», проговорил суперкарго негромко, активируя планшет и тыча когтем в строки. «В грузовой ведомости указаны 2 автоматические фабрики, а по факту установка вертикального разрыва пластов, глубинные роботы-саперы и взрывчатки на несколько мегатонн. Никто из настоящих хозяев месторождения не станет так добывать ценные ресурсы. Только беспредельщики, которые хотят быстро сорвать куш и слинять до появления настоящих хозяев. Вот именно, что их цель – сработать максимально быстро и собрать все, что успеют погрузить. Система GF-111K со дня на день попадет в зону военных действий с композитом, и все оставшиеся в недрах ценности достанутся уже захватчикам из другой галактики. Вот потому владельцы месторождения и спешат. И мы тоже спешим сдать груз, а затем успеть убраться из опасной зоны». Тучный суперкарго задумчиво почесал затылок. Такой вариант ему в голову действительно не приходил. Я же одобряюще похлопал Гекха по плечу и направился на капитанский мостик. Меня интересовали перехватчики клоопов, демонстрирующие повышенное внимание к моему звездолету. Навигатор Аюх пояснил происходящее. «Капитан Комар, от диспетчеров станции пришло сообщение. От нас требуют снова войти в док. Капитан контейнера ВОЗа Удур Вае подал на нас в суд из-за событий в ресторане «Голубое светило». Слушания назначены на послезавтра, и местные власти требуют личного присутствия свободного капитана Кунг Комара. Даже послали перехватчики, чтобы ответчик не вздумал удрать или уклониться от судебного заседания». «Да они совсем охренели! У меня контракт на срочную доставку оборудования для буровых. И через 10 УМИ я должен быть в системе GF-111K, чтобы не попасть в черный список ненадежных исполнителей. Похоже, прямо сейчас и узнаю, чего стоят слова наблюдательницы Своры о ее высоком статусе и больших возможностях. Разве мы обязаны потакать прихотям всяких посторонних? Аюх, ты же уже рассчитал маршрут до цели?» «Конечно, капитан. Далековато, правда. 8 УМИ полета. Но успеваем к сроку». «Вот и отлично. Дмитрий Желтов, курс на систему GF-111K. Разгон перед гиперпространственным прыжком». Я снова включил громкую связь. «Бортовые стрелки, к орудиям. Взять на прицел перехватчики клоопов. Огонь не открывать, просто демонстрировать готовность к бою». После этого я активировал систему связи и объявил диспетчерам и всем остальным, наблюдающим за моим звездолетом. «Говорит свободный капитан Кунг Комар. На команду идти в док ответ отрицательный. Выполняю задание находящегося на борту представителя Кронгалаа. Капитану контейнера ВОЗа Удур Вае прошу передать «иди ты нахер» и совет никогда не попадаться мне на звездных трассах». Мой фрегат пришел в движение, работая маневровыми двигателями и разворачиваясь в сторону далекой системы GF-111K. Следом включился маршевый двигатель. Любому наблюдателю уже стало бы понятно, что фрегат «Паладин Тамары» действительно не собирается выполнять распоряжение клоопов-диспетчеров и направляется вовсе не в сторону ближайшей космической станции. Я сидел в полной готовности, в любой момент ожидая агрессивных действий со стороны клоопских перехватчиков и собираясь в этом случае сразу же применить боевую электронику фрегата и отдать команду бортовым стрелкам на уничтожение врагов. Однако время шло, но ни один из 4 перехватчиков так и не активировал стазисную сетку или дизраптор. Никто даже не пытался навести на мой корабль свои пушки. Нас действительно отпускали. И это было странно, поскольку проявленное чужим звездолетом и оставшееся безнаказанным демонстративное непослушание однозначно должно было уронить авторитет местных властей. «Внимание! Невыполнение требований властей. Рейтинг опасности капитана корабля, свободного капитана Кунг Комара, повышен до 3 уровня. Внимание! Властями звездной системы Серпея, свободный капитан Кунг Комар объявлен персоной нон-грата. Вам дается 2 умми на то, чтобы покинуть звездную систему Серпея. Внимание! За голову свободного капитана Кунг Комара назначена награда в 2 миллиона кристаллов Гекхо. Известность повышена до 117. Известность повышена до 118». Похоже, это все, на что были способны мои недруги. Беситься от бессильной злобы и вредить мне таким вот способом. 2 миллиона кристаллов. Дешево же они ценят меня. Да и статус персоны нон-грата, подозреваю, уйдет сразу же после смены власти у клоопов. В любом случае, мне тут больше нечего было делать. «Уходим в прыжок!» — скомандовал я. И в ту же секунду звезды сместились. Космос свернулся в яркий туннель. Новые власти Серпеи действительно не решились связываться с наблюдателем Своры Мелиефатов и кусать руку, которая их кормит и охраняет. Лишь демонстративно показали свое недовольство мной, но мне от их негодования было ни холодно, ни жарко. Я обедал в кают-компании фрегата за одним столиком с бардом Василием Андреевичем Филипповым и пилотом звездолета Дмитрием Желтовым. Сегодня повар-ассасина потянула на эксперименты, и Амадикусь Урш приготовила земные деликатесы, как с нескрываемой гордостью сообщила мне, накрывая на стол. Я поблагодарил шестилапую девушку за заботу, хотя что-то с трудом угадывал в ворохе, политых клейким прозрачным соусом фиолетовых водорослей и в запеченном полуметровом трилобите какое-либо сходство с известными мне блюдами родной планеты. Но все оказалось съедобно, и даже на удивление вкусно. Причем Илонцы с Гекхо за соседними столиками также уплетали земные деликатесы за обе щеки и хвалили стряпню Аматикусь. «Ну, мужики, давайте по чуть-чуть для восстановления нервов после серпеи». Бард достал из своего инвентаря бутылку, приготовленную по исконным технологиям, и разлил по 50 граммов. Я не возражал. Да и пилот звездолета тоже уже сменился после вахты и мог себе позволить слегка расслабиться. «Слышал, Комар, наших все-таки кинули на комету Унтау, как ты и говорил», поделился Василий Филиппов новостями из-под купола. «Уми назад высадка прошла, если то вообще можно назвать высадкой. Скорее, там уместен термин «крушение» или «катастрофа». Один большой десантный корабль Гекхо, система противокосмической обороны Мелиефатов, еще на подлете вдребезги разнесла. Два других плюхнулись на поверхность кометы без щитов и объятые пламенем, так что взлететь обратно вряд ли уже смогут. Десант выгрузился в условиях жесткого обстрела и ценой огромных потерь пробился к многоэтажному подземному комплексу. Вроде говорят, какое-то важное святилище пауков». «Еще бы неважное», — фыкнул я насмешливо, поражаясь неосведомленности участников операции. «Место зарождения жизни во Вселенной. По крайней мере, к такому выводу, несколько столетий назад пришли ученые Мелиефатов. Для ренегатов многих звезд, вырубленный во льдах кометы Унтау храм, главная святыня. К тому же, там место силы, где на псиоников находят озарение и просыпаются ранее скрытые возможности разума. Все политические лидеры Мелиефатов в обязательном порядке посещают храм на Унтау. Без такого паломничества лидер считается неполноценным. Так что за эту святыню свора будет биться отчаянно, не щадя ни себя, ни врагов». Я подставил свой стакан, разливающий вторую порцию военному. «Да, похоже на то», — продолжил Василий Андреевич. «Говорят, там сущий ад творится. Все кишмя кишит пауками. Бойцы армии Земли ценой сотен и тысяч жизней оплачивают каждый захваченный коридор. Одно хорошо — тяжелое вооружение и ядерные боеприпасы. Мелиефаты в святилище не используют. Но и без этого наши мрут, словно мухи. Любая дыра в скафандре, и все, отправляйся на респ. Хорошо, если двое суток десант сможет удерживать позиции. А возродившихся Гехо снова комплектуют в отряды и готовят на отправку туда же, на ледяную комету». «Да, жестко. Но, насколько понимаю, задача армии Земли не захватить святыню. Это едва ли возможно. Но оттянуть на себе внимание крупных сил своры, чтобы развязать сюзереном лапы для настоящей атаки в других звездных системах». «Это так, капитан. Но все равно неприятно, что людям отвели лишь роль пушечного мяса». Барт резко замолчал, поскольку к нашему столику с подносом в руках подошла Гертруанна Локи. За соседними столиками имелось немало свободных мест, но наблюдательница своры предпочла именно наш и, не спрашивая разрешения, подсела к нам троим. Мы подвинулись, предоставляя даме место. «Капитан Комар, у тебя на корабле вкусно кормят. Не сравнить с пресными пайками на звездолетах своры». Я с трудом подтянул отвисшую от удивления челюсть. Представительница своры заговорила на языке Гекхо. Хотя, что ей оставалось? Переводчица Гертая не вышла сейчас в реальный мир, а другие члены экипажа не поняли бы свиста и трели нашей гости. Видя наше изумление, психолог рассмеялась. «Не нужно таких удивленных физиономий. Мне вовсе не запрещено использовать другие языки для общения. Это как человеку никто не запрещает встать на четвереньки и ползать, но удобнее все-таки ходить вертикально на двух ногах. Вот и мне удобнее говорить на самом распространенном языке галактики, тем более для меня он родной. Но нужно же было как-то прорвать языковую изоляцию. И раз уж разговор завязался, плесните и мне того же, что сами пьете». Гертруанна одним большим глотком выпила свой компот и придвинула опустевший стакан Василию Филиппову. Барт в сомнениях посмотрел на меня, ожидая решения капитана. Но я лишь растерянно пожал плечами, как бы потом не возникло претензий, что мы спаиваем наблюдателя. Хотя Гертруанна взрослая женщина, и не отказывает же, раз гостья просит. Василий Андреевич с точностью до капли, словно из бюретки в химической лаборатории, разлил остатки водки поровну, в 4 емкости. «За встречу разных ветвей человечества!» сразу оживился при появлении гостя пилот звездолета и даже встал, провозглашая тост. «Пусть эта встреча принесет пользу и новые знания нашим народам!» Мы выпили. Гертруанна попыталась также осушить стакан до дна, но поперхнулась и закашлялась. На глазах девушки показались слезы. Откашлявшись, бритоголовая психолог извинилась. «Я пила раньше алкоголь 2 раза, но то были сладкие мелонские коктейли. Не ожидала, что напиток настолько крепкий. Еще раз извините». «Разве мелиефаты не употребляют алкоголь? Я много раз на разных космических станциях видел представителей этой расы в барах». «Кунг Камар, Наверное, то были гражданские. У военных своры алкоголь не принят, как и другие стимуляторы. К тому же я человек по расе, и мне приходится быть даже более правильным мелиефатом, чем они сами. Такова уж цена встраивания людей в более многочисленное и сильное общество. Какое-то время мы молчали, неторопливо поглощая содержимое тарелок и отдавая должное мастерству повара. Но потом Дмитрий Желтов поинтересовался. «Руанна, а в чем заключается твоя роль на кораблях своры? Оружие ты не носишь, в боевых операциях, видимо, не участвуешь. Особый отдел? Выявление неблагонадежных и потенциальных предателей?» «Вовсе нет», — весело рассмеялась девушка. «Не нужно рассматривать меня как некий элемент карательной системы. Я психолог. Моя задача — помогать бойцам вернуть веру в правильность пути, отвечать на вопросы, снимать раздражение и предотвращать конфликты, неизбежно возникающие при скученности на звездолетах и долгих космических перелетах. Но прежде всего, я наблюдатель. Я подмечаю интересные детали, какие-то странности и отклонения от некой принятой нормы, выявляю потенциально способных игроков, которые при должном толчке или дополнительном обучении могут вырасти в умениях или ранге и приносить большую пользу своре. Наблюдатель на звездолете воспринимается позитивно, поскольку рядовые бойцы и командиры видят в его присутствии шанс показать себя и продвинуться по службе. «Подозреваю, у нас на фрегате ты увидел массу отклонений от принятых на звездолетах своры шаблонов», — засмеялся Барт. «Это так», — не стал скрывать психолог. «Все здесь не по шаблону. Я вижу множество странностей и загадок, которые ставят меня в тупик. Представители множества рас собрались в одном месте, но конфликтов в экипаже нет. Такое увидишь нечасто. Еще я видела сразу двух ремонтных ботов-механоидов. Такие механизмы редки и самовольны, и сразу два собрались на малом корабле. Странно. Затем НПС-существо на боевом корабле. Это вообще большая редкость, как и Джарк. Представители этой расы обычно работают в крупных аналитических центрах, они странствуют по галактике в экипажах свободных капитанов. Еще меня поразил мейлонский подросток. Тини, кажется, его зовут. У его расы принято все важные события жизни показывать на голове в виде прицепленных трофеев и украшений. Я резко навострил уши, поскольку мало знал об этой традиции мейлонцев. Хотя действительно, у каждого мейлонца в моем экипаже на шлеме и мохнатых ушах имелась целая коллекция трофеев и всевозможных украшений. У воришки Тини и нашего медика, даже у инженера поражало обилие цепочек и сережек. Да и у переводчицы Гертайни тоже. Любопытно бы узнать, что хочет таким образом рассказать своим соплеменникам моя хвостатая помощница. А между тем наблюдатель продолжала. Так вот, у маленького воришки на левом ухе три сережки с эмблемой Великой Проповедницы. Такие лично вручает Лэн Камиру после своих проповедей, причем мало кому из многотысячной толпы паломников удается попасть в число счастливчиков. И потому я теряюсь в догадках. Неужели Тини путешествовал по галактике вслед за проповедницей и трижды попал в число избранных? Странно, подросток вроде не отличается религиозностью. Разговор свернул на скользкую тропу. Еще немного, и Гертруана догадается, что Тини близко связан с воплощением Великой Первой Самки и работает на нее. Если уже не пришла к такому выводу. К счастью, нашу гостью отвлек Барт. «А можешь рассказать что-нибудь, например, про меня?» Девушка окинула немолодого собеседника долгим взглядом и начала осторожно подбирать слова. «Военное прошлое бросается в глаза, этого не скрыть. Как и то, что капитан корабля относится к тебе с большим уважением. Бывший военный высокого ранга. Хотя нет. Не знаю уж, какие эмоции на лице Барда считала наблюдатель, но она сразу поправилась. Действующий военный, который гордится не только своим героическим прошлым, но и настоящим. Думаю, тоже наблюдатель, как и я, но уже от военного командования Земли. Причем недавно, буквально на днях, получил повышение в звании». Василий Андреевич несколько раз одобрительно хлопнул в ладоши. «В точку. Позавчера присвоили очередное звание полковник». «О как! Почему я, капитан звездолета, должен узнавать такие новости последним? Интересно, что такого ценного сообщил член моего экипажа кураторам проекта «Купол», что заслужил повышение в звании?» «Получается, ты знаешь о нас всех больше, чем мы о тебе», — комментарий принадлежал нашему пилоту звездолета. «Не расскажешь о себе? А то мы никогда раньше не встречали людей из синдиката АР и вообще ничего не знаем о вас». Я тоже с удовольствием бы послушал, но появившаяся в дверях кают-компании Гертайни нашла меня взглядом и жестом поманила к себе. Что-то случилось? Я извинился и встал из-за стола. «Мой капитан, Кун Кисимяу просит тебя выйти в реальный мир». Великая просила передать, что в восторге от подарка и что она высоко оценила переданную информацию о силах и продвижении композита. Ее 4-й флот завтра отбывает с Кастиуч-3, и потому Кун Киси приглашает тебя на дружеский вечер в узкой компании, как она сама выразилась. через четверть Умми в твоем гостиничном номере. Признаться, я даже растерялся. Выходить из игры в красной зоне? Инструкции по безопасности категорически не одобряли это. Но и отказать в такой ситуации было совершенно невозможно. Словно чувствуя мои сомнения, рыжая переводчица добавила. Кунг Киси обещает, что трудные вопросы вроде прав на твою родную планету или ситуации с мобильной лабораторией затрагиваться не будут. Просто дружеский ужин. А еще тебя ждет особый подарок.